проводивший нас таким выразительным взглядом, будто просил взять с собой. На том берегу мы сбавили шаг почти до человеческого, и рука об руку медленно двинулись к дому. Очумев от крайних сроков и часов X, хотелось просто брести и ни о чем не думать. Эдварду, кажется, тоже. «Джейкоб меня, если честно, сегодня поразил», — признался он. «Да, волки молодцы, постарались». «Я не об этом. За весь день он ни разу не подумал, что, если верить Науэлю, через каких-нибудь 6,5 лет Несси станет совсем взрослой». Я поразмыслила. Он ее по-другому воспринимает. Не ждет, считая дни, когда Несси вырастет, а просто хочет, чтобы она была счастлива. Это и впечатляет. Как ни тяжело, приходится признать, что ей мог достаться жених и похуже. «Ближайшие 6,5 лет я об этом думать не намерена», — сдвинув брови, пообещала я. Эдвард рассмеялся и вздохнул. «Соперников у него, правда, будет пруд-пруди». Я сдвинула брови еще плотнее. «Заметила. При всей моей признательности Науэлю взгляды его меня пугают. И мне плевать, что Несси — единственная полувампирша, не связанная с ним кровным родством». «Да нет, он не ее разглядывал. Тебя». «В общем, наверное, мне тоже так казалось». «Но с чего бы?» Я повторила вопрос вслух. «Потому что ты жива. То есть всю свою сознательную жизнь, а он на полвека старше меня, развалина, всю свою жизнь он считал себя воплощением зла, убийцей. Его сестры своих матерей тоже погубили появлением на свет, но девушек это не тревожит. Жан воспитал в них презрение к людям и чувство собственной избранности. Науэля растила Уйлин, которая в сестре души не чаяла. И вот, пожалуйста, в какой-то степени он себя буквально ненавидит. Жаль его. Теперь же, глядя на нас троих, он понимает, что принадлежать к бессмертным не означает непременно быть отмеченным печатью зла. А я воплощаю для него идеал отца». «Ты во всех отношениях идеал», — подтвердила я. Эдвард фыркнул, но тут же посерьезнел. «Так что в тебе он видит пример того, как жила бы его мать, если бы не погибла». «Бедный Науэль», — пробормотала я со вздохом. «Больше не буду его ни в чем подозревать. Пусть смотрит, сколько хочет». «Не надо его жалеть. Теперь он счастлив. Сегодня он, наконец, смог себя простить». Я улыбнулась, радуясь счастью Науэля, и вдруг осознала, что сегодня действительно счастливый день, хотя и омраченный гибелью Ирины, а все равно безудержно радостный. Жизнь, за которую мы боролись, спасена. Наши родные снова вместе. У моей дочери впереди бесконечное прекрасное будущее. Завтра я поеду навестить папу. И он, увидев, что страхи в моих глазах сменились радостью, тоже будет счастлив. Кстати, он ведь, могу спорить, окажется там не один. Я мало что замечала в последние недели, но теперь ясно вижу, что к тому давно уже шло. С ним будет Сью. Чудесная парочка. Мама оборотня с папой вампирши. Так что он больше не одинок. Я просияла от этой догадки. Но самое главное и самое несомненное в этой затопившей меня счастливой волне — мы с Эдвардом вместе. Навсегда. Никому не желал бы пережить то, что пережили мы в эти несколько недель. Однако, благодаря им я по-настоящему оценила свое счастье. Домик в серебристо-голубом лунном сиянии дышал уютом и покоем. Мы отнесли Несси в кроватку и укрыли одеялом. Она улыбалась во сне. Стянув с шеи подарок Ару, я зашвырнула колье в самый дальний угол. Несси поиграет, если захочет. Ей нравятся блестящие побрякушки. Мы с Эдвардом, взявшись за руки, дошли до нашей комнаты.